Конечно, он ничего не ответил. Закон требовал от него молчания. В эту минуту он понял, что ненавидит закон. Если закон подразумевает, что он либо должен допустить, чтобы такое случилось с Корнероем, значит, закон бессмыслен. Корнерой был личностью, почти человеком. А как можно стоять и спокойно смотреть, когда такое дело с человеком, просто потому, что вы изучаете его? Они не лишили его чести, сказала Навинья. Если в чем-то мы можем быть уверены, так это в том, что они любят деревья. Видите? Из центра опустевшей грудной клетки торчал маленький саженец. Они посадили дерево на том месте, где он умер. Теперь мы знаем, почему у каждого дерева есть имя, — горько усмехнулся Либо. Они посажены над могилами, замученные до смерти свинцев. Это очень большой лес, — спокойно ответил Пипа. Гипотезы должны быть хоть сколько-нибудь вероятными. Их успокоил его ровный, уверенный тон. Он требовал, чтобы даже сейчас они были в первую очередь учеными. «Что нам делать?» — спросила Навинья. «Немедленно вернуться за ограду», — отозвался Пипа. «Тебе нельзя здесь находиться». «Я хотела сказать, тело, что делать с ним?» «Ничего. Свинцы сделали то, что сделали, по тем причинам, по которым всегда это делают». Он помог либо подняться. Мальчику было трудно стоять. Первые несколько шагов пришлось вести его под руки. «Что я сказал?» — прошептал он. «Я даже не знаю, что именно из того, что я тогда нес, убило его». «Это был не ты», — ответил Пипа, — «это я». «Вы серьезно думаете, что властвуете над ними?» — со злобы спросила Навинья. «Вы считаете, что их мир вращается вокруг вас? Свинцы наверняка имели свои причины. Ежу, понятно, это не первый случай. Они слишком умело вивисектировали его». У Пипа начался приступ черного юмора. «У нас с тобой размягчение мозгов, Либо. Навинье не положено знать ксенологию лучше нашего». «Она права», — сказал Либо. «Что бы мы там ни спровоцировали, это явно не первый раз. Они делали это раньше. Обычай». Он изо всех сил старался говорить спокойно. «Но это даже хуже, правда?» — спросила Навинья. «У них такой обычай спарывать друг другу животы». Она окинула взглядом деревья, поднимавшийся от вершины холма, и подумала, сколько же из них растет на крови. Пипа отправил доклад по Анзиблю. У него не было никаких неприятностей с уровнем допуска, предоставив наблюдательному комитету решать, следует ли прервать контакт со свинцами. Комитет не нашел в его действиях серьезных ошибок. Невозможно до бесконечности скрывать отношения между полами людей. «Рано или поздно ксенологом станет женщина», — говорилось в ответе. «И мы не можем квалифицировать ваши действия иначе, как разумные и своевременные. По нашему мнению, вы оказались против своей воли вовлечены в местный вариант политической борьбы, где ситуация обернулась против Корнероя. Вам следует со всей возможной осторожностью продолжать контакт». Это означало полное оправдание, но смириться с происшедшим все же было нелегко. Либо вырос, зная свинцев сначала по рассказам отца. Корнерой был ему ближе, чем большинство людей, семья и Навинья не в счет. Прошли дни, пока Либо нашел в себе силы вернуться на станцию Зинодерес. Недели, пока он снова смог войти в лес. А свинцы вели себя так, будто ничего не случилось. Они, пожалуй, стали более открытыми и добродушными по отношению к людям. Никто, ни уж, конечно, ни Пипа и Либо, не вспоминал о Корнерое. Но поведение людей несколько изменилось. Теперь отец с сыном не отходили друг от друга дальше, чем на несколько шагов. Угрызения совести и боль того дня еще больше связали Либо и Навинью, заставили полагаться друг на друга. Тьма свела их ближе, чем свет. Свинцы казались опасными и непонятными, люди всегда были такими, а между Пипой и Либо висел теперь незаданный вопрос «Чья вина?». Они оба пытались успокоить друг друга, но это не очень помогало. И единственным добрым и надежным другом в мире Либо была Навинья, а в мире Навини Либо. И хотя у Либо были мать и родные, и они с Пипой каждый день возвращались домой, Но Винни и Либо вели себя так, будто станция Зинодорес – их остров, а Пипа – любящий и любимый, но такой далекий Прампора. Пипа иногда думал, а кто у нас с Винцей? Ариэль, ведущий юных влюбленных счастью, или Калибан, жаждущий убийства? Через несколько месяцев смерть Корнирой отошла в область воспоминаний, и на станцию возвратился смех, хотя уже не такой беспечный, как раньше. К тому времени, как им исполнилось по 17, Либо и Новини были так уверены друг в друге, что часто говорили о совместных планах на 5, 10, 20 лет вперед. Пипа никогда не спрашивал их о матримониальных планах. В конце концов, думал он, они учат биологию с утра до ночи. Рано или поздно им придет в голову исследовать и эту область стабильной и общественно приемлемой формы размножения. Тем временем они ломали себе голову над вопросом, а как, собственно, размножаются свинцы, ведь у самцов нет соответствующего органа. Их прикидки возможных вариантов совмещения генетического материала почти всегда переходили в невероятные непристойные шутки, и Пипа стоило большого труда делать вид, что он ничего не слышит. В эти несколько коротких лет станция Зинодорес служила приютом двум дружным, блистательным молодым людям, которые иначе были обречены на холодное одиночество. И, конечно, никто из них не мог подумать, что идиллия кончится вдруг и навсегда при обстоятельствах, которые повергнут в трепет все 100 миров. А началось все так просто, так обычно. Новини сидела и старательно разбирала генетическую структуру прибрежного тростника, приюта всяческой мошкары, и вдруг поняла, что в состав клетки естественной частью входит возбудитель доскалады. Она вывела на экран компьютера несколько других клеточных структур, превратила изображение в голограмму, оглядела со всех сторон. Возбудитель доскалады был всюду. Она окликнула Пипа, который просматривал записи, сделанные после вчерашнего визита к свинцам. А в это время компьютер сравнивал все клетки, образцы которых были у Новини, вне зависимости от функции ткани, от вида животного или растения, все клетки оказались до предела насыщенными доскаладой, а химический состав возбудителя всюду совершенно и полностью идентичен. Новини ожидала, что Пипа кивнет, скажет ей, что это выглядит многообещающе, и предложит свою гипотезу. Вместо этого он сел рядом, сам несколько раз повторил операцию, потом спросил, как работает компьютерная программа сравнения и что именно делать с человеческим телом доскалада. Мама и папа и сами не знали, чем это вызвано, но возбудитель доскалады высвобождает небольшое количество белка, вернее псевдобелка, ну мне так кажется. И этот белок атакует генетическую молекулу, начинает с одного конца и расщепляет ее на две нити посередине. Поэтому они и назвали его доскаладером. Он развязывает человеческую ДНК. Покажи мне, что он делает в клетках местных жителей. Новини создала имитацию. Нет, не только молекулу гена, всю клетку вместе с окружением. Это все в ведре, ответила она и расширила поле, чтобы включить другие варианты. Теперь компьютер работал медленнее. Каждую секунду он прокручивал миллионы возможных сочетаний ядерного материала. В клетке тростника развязанный ген освободил несколько разошедшихся в сторону ниточек белка. А у людей ДНК пытается восстановиться, но освободившийся белок лезет в цепи, и клетка за клеткой буквально сходит с ума. Иногда они начинают бешено делиться, как при раке, иногда они просто отмирают. А важнее всего то, что в человеческом теле возбудители доскалады размножаются, как кролики весной, и перескакивают из клетки в клетку. Правда, у местных животных они и так живут в каждой клетке. Но Пипа уже не слушал того, что она говорила. Когда доскалатор покончил с клетками тростника, Пипа просмотрел все типы клеток подряд. «Они не просто похожи, это одно и то же!» — воскликнул он. «Одно и то же!» Новини не увидела сразу то, что заметил он. «Что одно и то же? И времени на вопросы у нее тоже не было. Пипа уже вылетел из кресла, схватил куртку и открывал дверь. Снаружи моросил мелкий дождик. Пипа остановился только, чтобы бросить ей. «Скажи, Либо, пусть не ходит за мной. Покажи ему имитацию, посмотрим, сможет ли он разобраться до моего возвращения. Он поймет, это ответ, настоящий ответ на все наши вопросы». «Расскажи мне!» — он рассмеялся. «Не жульничай! Пусть Либо тебе расскажет, если сама не видишь. Куда ты?» «Спросить свинцев, прав ли я, конечно, но я уверен, что прав. И даже если они солгут, если я не вернусь через час, значит, я поскользнулся на мокрой траве и сломал ногу. Либо не успел посмотреть на имитацию». Заседание комиссии по планированию сильно затянулось. Из-за больших дебатов по поводу того, стоит или не стоит расширять пастбище и за счет чего это делать. После заседания Либо зашел в бакалею и купил продуктов на неделю. К тому времени, когда он вернулся на станцию, Пипа отсутствовал уже 4 часа. Начало темнеть, а дождик перешел в мокрый снег. Либо с Новиней немедленно отправились искать его, опасаясь, что им придется долго обшаривать ночной лес. Они нашли его почти сразу. Тело уже остывало на снегу, и свинцы даже не посадили для него дерево.